Глава 7. Преступление без наказания. Я не представляла, где искать третьекурсников. Но мне сегодня явно сопутствовала удача. Мимолетно глянув в окно, пока спускалась по лестнице, я увидела свою цель во дворе академии. Белобрысый сидел на ближайшей к фонтане лавке, а брюнет, артистично жестикулируя, что-то ему объяснял. После такого не грех поверить в собственные сверхспособности. У меня всегда хорошо была развита чуйка. Я не влипала в неприятности только потому, что невидимая сила из раза в раз подталкивала меня, словно я должна была оказаться в нужном месте и в нужное время. Может, это и есть мой дар? Попрощавшись с Деролли, я спешно покинула главное здание Академии. Ночь здесь казалась нескончаемой, что определенно сбивало с толку. Внутренние часы протестовали, говорили о том, что так не бывает, но я лишь отмахивалась. Голова оставалась ясной. Я и правда чувствовала себя здесь значительно лучше, чем на светлой стороне при свете дня. Даже проснулась без проблем, выспавшейся и отдохнувшей, хотя и провела ночь в незнакомом месте. Обойдя площадь сбоку, я подкралась к парням со спины и на миг замерла в высоких, фигурно остриженных кустах. Действовала максимально тихо и аккуратно, шла пригибаясь, а потом и вовсе легла на траву, чтобы Нирал не рассмотрел меня среди зелени. Это Персиди сидел ко мне спиной, а продолжающий стоять брюнет очень даже мог заметить движение в кустах. Ощущала невероятную досаду, что не успела подслушать весь их разговор, но радовала, что хотя бы пришла к его завершению. «Я сам заберу травы у ведьм», — тихо отозвался Белобрысый. «Хорошо, тогда встречаемся через полчаса после отбоя за третьим корпусом. К этому времени большинство фонарей уже погасят, останутся только те, что на дорожках». Прозвучал негромкий хлопок, как если бы парни пожали руки. Я замерла, вслушиваясь в шуршание их ботинок по тротуарной плитке. Они совершенно точно разошлись, уладив нюансы своего преступления. Но я решила полежать в кустах еще минутку и только потом идти. Мысленно отсчитав 60 секунд, я начала отползать прямо так, не поворачиваясь. Но мгновенно на что-то натолкнулась, осторожно потрогав это что-то ногой. Искренне мечтала, чтобы на пути мне попалось дерево, но мечтала недолго. Стоило робко обернуться, как в свете фонаря обнаружился Белобрысый во весь свой полный рост. Руки его были сложены на груди. Сам он выглядел максимально недовольным, но в глазах горело торжество. Он определенно был рад такой нашей встрече. Встать с травы я даже не попыталась, просто потому что знала, лежачих не бьют. «Снова ищешь проблемы, Саламандрочка», — произнес он медленно, тягуче, явно наслаждаясь каждым словом. А внутри меня поднималась такая волна негодования. Бесил одним своим видом и вот этой довольной ухмылочкой. От злости меня мелко затрясло. «Да кто дал ему право придумывать для меня прозвище?» Ну и я не привыкла оставаться в долгу. Еще скажи, что эти кусты тоже твои, Белобрысый?» «Как ты меня назвала?» Спокойный, слегка насмешливый тон превратился в рычание. Я успела сделать лишь вдох, как третьекурсник просто рухнул на меня, выставив ладони впереди себя. Они впились в землю в сантиметрах от моей головы, по бокам от меня. Мое сердце от страха на миг перестала биться. На долю секунды я даже подумала, что он меня сейчас просто раздавит, как слон, усевшийся на мышонка. Зажмурившись, повернула голову на бок и в то же мгновение ощутила на щеке чужое теплое дыхание. Его губы едва-едва касались моей скулы. Сердце колотилось у самого горла, без возможности сделать вдох. Еще немного, и я каждой мышцей ощутила бы тяжесть его тела. «Теперь достаточно страшно», — раздался его страстный шепот. Губы переместились к моему уху, отчего мурашки разбежались по всему телу, иглами вонзаясь в каждый миллиметр кожи. Но я не испугалась. Я разозлилась еще сильнее. Повернув голову, отчего ему пришлось слегка приподняться, иначе мы действительно соприкоснулись бы губами, я бесстрашно уставилась в его глаза. В каре, почти черные сейчас, с тонкими золотыми прожилками, окаймляющими зрачки. Узкий разрез глаз, широкие темные брови, прямой нос и тонкие четко очерченные губы. На губах я на миг и остановилась, шумно выдохнув, едва эти самые губы приоткрылись, после чего с трудом заставила себя вернуться к глазам. «Я не из ваших, белобрысый. Тебе меня не запугать!» Он усмехнулся, медленно опускаясь ниже. «А так?» Взгляд снова испуганно метнулся к его губам. Я была готова поспорить на что угодно. Третий курсник вот прямо сейчас имел все намерения меня поцеловать. Свою реакцию я даже понять не успела. Хотела оттолкнуть его, ударить ладонями по плечам, но отчего-то не сделала ни единой попытки. Просто ждала, с азартом мысленно гадая, посмеет или нет. Но вместо того, чтобы, как любой порядочный упырь из фильма, поцеловать меня, Персиди продемонстрировал мне самые настоящие вампирские клыки. Они медленно прорастали, становились все длиннее, пока он красноречиво рассматривал мою шею. Еще бы облизнулся в самом деле. «Только попробуй, я выбью тебе их так же легко, как передние зубы своего бывшего одноклассника», прошипела я раздраженно. Нашими взглядами запросто можно было уничтожать. «Студенты, а что у вас здесь происходит?» Раздавшийся над нами голос совершенно точно принадлежал профессору Рикмуду. На целый крохотный миг мне стало стыдно, но под взглядом темных глаз я даже пошевелиться не могла. Персиди игнорировал профессора и продолжал смотреть на меня так, будто я задолжала ему огромное состояние. «Держись от меня подальше», — обронил он под взмах густых ресниц. Резко поднявшись, просто оттолкнувшись от земли, он и меня за собой увлек, рывком потянув на себя за схваченную в крепкие тиски руку. В его объятия я вынужденно влетела. Мои ладони приземлились на его плечи. Чтобы видеть его наглую морду, пришлось запрокинуть голову. «Держись от меня подальше», — повторил он, и просто ушел, ветром проскользнув мимо недоумевающего профессора, оставив после себя холод вместо объятий. Но следовать его совету я не собиралась. Но уж нет. «Мы еще не договорили», — произнесла громко. Он просто еще пока не знал, какой я могу быть упрямой. Извинившись перед обескураженным профессором, я не пошла в корпус первокурсников, а вернулась в главное здание. Именно в этом направлении отправились ноги Нирала, пока я пряталась в кустах. По всей видимости, парень посещал дополнительные занятия, которые начинались сразу после обеда. Но чтобы разыскать его, мне понадобилось не меньше получаса блужданий. Третьекурсник показался мне человеком открытым, несмотря на то, что выглядел как идеальный золотой мальчик из богатой семьи. За свою недолгую жизнь я повидала таких немало, но в отличие от них брюнет проявлял неподдельное дружелюбие, а еще охотно делился информацией. А мне срочно требовалась информация. Я хотела узнать все о самописце, а точнее о том, как достать допуск в закрытую часть библиотеки. Собственно, именно в библиотеке я Нирала и нашла. Он сидел за самым дальним столом и с увлечением читал какую-то книгу. Небольшая стопка талмудов стояла рядом. Сделав вид, что не заметила его, я прошлась по многочисленным рядам, оценивая масштабы академической библиотеки. Книжные шкафы занимали собой все свободное пространство второй половины зала, разместившись от пола до самого потолка. На самый верх студенты забирались при помощи передвижных лестниц, но примерно на середине шкафов проходила линия узких балконов, для удобства разделяющая громадины. Прогулявшись вдоль ровных, почти ничем не различающихся рядов, я так и не поняла, где искать закрытую секцию библиотеки. По дороге мне не встретилось ни одной двери или хоть каких-нибудь захудалых металлических ворот. Где в этом зале могли прятаться многочисленные талмуды обо всех маломальски важных фамилиях темной стороны? Не сумев выяснить ответ на этот вопрос, я вернулась к читальным столам. Золотые символы, нанесенные на темно-зеленую обложку книги, которую Нирл держал в руках, расшифровать не удалось, даже после того, как я села на стул ровно напротив парня, предварительно отыскав на полках то самое описание преступлений прошлого века. Удача определенно сопутствовала мне сегодня. Я помнила про необходимость написать реферат о драгонах, так что собиралась съесть и утку, и зайца. А может, даже акулу, если удастся разговорить Нирла насчет их с Белобрысом похода. Это было бы просто замечательно. Изучив оглавление, я сразу перешла на страницу, где описывались все достижения Зигмунда Драгона Третьего. Он не являлся родоначальником семейства, к которому я теперь относилась, что было понятно из его имени, но запомнился народу на долгие века. Не только как единоличный правитель темной стороны, собравший под свое крыло все враждующие расы, но и как жесточайший вампир того времени. Всех неугодных, недовольных его властью пра-пра-пра и непонятно сколько еще пра попросту сжигал при помощи своего дара, огня, который создавал в руках буквально из воздуха. За время его правления безвозвратно были уничтожены не меньше десятка старинных вампирских родов, за что упыря впоследствии поймали, пленили и утопили. Наскоро набросав черновик реферата, я решила привлечь к себе внимание Нирла. Парень как будто вообще не заметил моего появления. Все так же увлеченно перелистывал страницы. «А ты, случайно, не знаешь, где находится ведьмовской артефакт под названием «Самописец»?» — обратилась я тихо, искоса глянув по сторонам. Медленно опустив книгу, парень с легкой интригующей улыбкой осмотрел меня и все то, что лежало передо мной на столе. В его глазах читались любопытство и толика непонимания. Я решила внести уточнение. Этот артефакт пишет историю вампирских родов от зарождения темной стороны и до сегодняшнего дня. «Я знаю, что такое самописец», — ответил он мягко. «Но не понимаю, зачем он понадобился тебе?» Наши взгляды скрестились. Я могла бы вообще ничего не говорить, но решила, что могу позволить себе открыть правду. В конце концов, я хотела сделать так, чтобы этот парень начал мне доверять, а значит, и сама должна быть с ним откровенна. По крайней мере, в некоторых вопросах. «При помощи этого артефакта я хочу узнать, кто является моим отцом. Я слышала, как мама просила мадам Пелиси не подпускать меня к самописцу». «Так, может, и не стоит?» — произнес третьекурсник. Я решила проявить настойчивость. «Стоит. У меня имеются свои причины, чтобы найти его». «Так что насчет моего вопроса?» Оказалось, что самописцем называли специальное, заговоренное ведьмами перо. Оно орудовало в закрытой части преподавательской библиотеки, но при этом являлось копией оригинального артефакта, который хранился в Королевском дворце. Копии томов пополнялись в реальном времени, а иногда кое-что появлялось даже наперед. В Академии полуночников это собрание хранилось на всякий случай. «И как попасть в преподавательскую библиотеку?» — осведомилась я. «Второй этаж. Левое крыло — помещение рядом со столовой. Допуски есть только у преподов». «Друзья мои, мы вам разговаривать не мешаем?» Занятая беседой с Нирлом, я даже не заметила, как к нам подошла библиотекарь. Поймав на себе ее злобный взгляд, мигом умолкла и демонстративно сделала вид, что очень сильно занята будущим рефератом. Сейчас вот, например, писала про пять жен своего жестокого предка. Судя по всему, вампиры увеличивали свою популяцию всеми возможными способами. «Простите, мадам Алифент, я объяснял первокурснице, как можно разбудить свой уникальный дар». Ничуть не устыдившись, размеренно произнес парень и положил передо мной ту самую книгу, которую читал. «Делайте это, пожалуйста, в другом месте, месье Дарквуд», — холодно заметила библиотекарь. Но едва она удалилась, я взглянула на парня с немым вопросом. «Это правда. Книга о том, как развивать свои способности», — ответил он значительно тише, впрочем, не утратив улыбки. «Если коротко, то все сводится к постоянным тренировкам. Чтобы развить тонкий слух, необходимо закрыть глаза, отрешиться от собственных мыслей и начать выискивать посторонние звуки, четко отделяя одни от других, двигаясь от самых громких до самых тихих. И ты мне это рассказываешь, потому что... Ты же хотела доказать матери, что эта академия тебе не нужна. Чтобы делать успехи, нужно начинать тренироваться как можно скорее». Спрятав взгляд, не желая выдать себя ни единым мускулом, я тихонько поинтересовалась. «А если у меня просто нет способностей? Что, если они мне не достались?» «Ты драгон, Салли», — заявил третий курсник, будто это означало что-то особенное. «У вас сильная кровь. Думаю, тебе просто стоит попробовать. Можешь начать с тренировок по улучшению зрения. Чтобы развить остроту, необходимо долго смотреть на выбранный объект или участок и стараться разглядеть мельчайшие детали. Это не очень сложно. Гораздо труднее развить силу и скорость, ловкость. Для этого необходимо как можно чаще выполнять специальные упражнения. А уникальный дар, который у каждого свой, как его раздобыть?» — полюбопытствовала я. «С ним еще сложнее. Невозможно предугадать, что именно нужно развивать. Но можно начать с малого». Взяв в руки книгу в голубой обложке, он показал ее мне. «В этом пособии указаны различные способности и варианты их развития. Конечно, полеты без крыльев нам с тобой навряд ли светят. Они вообще мало кому доступны. Но я рассчитываю открыть в себе что-то вроде дара управления водой или иллюзиями». «Ты давно тренируешься?» После моего вопроса Нирл немного смутился. Он не считал, что отсутствие уникального дара — это плохо. Но, несмотря на позитивный ответ, было видно, что он всеми силами хочет заполучить способности. «Вероятно, мне просто нужно немного больше времени, чем остальным, чтобы найти его». «Так это же круто!» — решила я приободрить парня, а заодно и сблизиться с ним. «Значит, мы можем заниматься поисками вместе». Третьекурсник отложил книгу в сторону. В его глазах появились смешинки. «Знаешь, это отличная идея. Как насчет того, чтобы встретиться сегодня после ужина на крыльце главного здания?» «Для первой тренировки?» — дотошно уточнила я, хитро прищурившись. «Конечно», — согласился он, не скрывая улыбки. «Для чего же еще? «Я знаю одно прекрасное место, где нам никто не помешает», —